3. Они вошли в квартиру. В ней было темно. Только в самой дальней комнате, ее от прихожей отделял вытянутый, как кишка, коридор, брезжил свет. Он был таким слабым, что Дятлову показалось сначала, будто фонарь с улицы светит. Но он ошибся. «Мой муж, как всегда, торчит в интернете», — сказала Алина. «Наушники, наверное, нацепил. Вот и не слышит, что дверь открылась. Пойдемте, я вас познакомлю». И, не разувшись, прошла в комнату. Дятлов последовал за ней, но не сразу, а скинув с ног ботинки. Прихожая сверкала чистотой, и топать по вымытому полу в грязной обуви ему было совестно. «Ваш муж живет один?» — спросил у Алины Дятлов. «Да». «Какой он аккуратный!» — поразился сыщик. «Ни пылинки, ни соринки кругом. Не знаю, кто тут следит за чистотой, но явно не Майкл». Тем временем кишкообразный коридор был преодолен, и они вошли в комнату. Алина сразу двинулась к выключателю, чтобы зажечь свет, а Дятлов рассматривал хозяина. Тот сидел спиной к нему, и оценить сыщик мог только фигуру и волосы. Но то, что он увидел, произвело впечатление. Плечи широченные, руки накачанные, шея мощная, а темные кудри вьются картинными локонами. Когда зажегся свет, супруг Алины вздрогнул и обернулся. Дятлов, как любой гетеросексуал, к мужчинам тяги не питал, но не мог не восхититься чертами сидящего за компьютером мужчины. Это ж надо иметь такое правильное лицо, ни единого изъяна. Невзрачный Дятлов в молодости мечтал именно о такой внешности, чтобы подбородок волевой, взор орлинный, а густые брови сходились на переносице. «Алина!» — удивленно воскликнул красавец, стаскивая наушники. «Ты чего вдруг? И не предупредила даже. Я же просил, чтобы ты обязательно предварительно звонила, а то я бываю небритым, немытым или вообще сплю». «Привет, Майкл!» — сухо поздоровалась Алина с мужем. «Вообще-то я звонила, но ты не брал трубку». «А кто с тобой?» — спросил Майкл, кивнув на сыщика. «Частный детектив. Дятлов Павел Евгеньевич». «Детектив?» Густые брови взметнулись вверх. «Зачем он тебе понадобился?» «А ты разве не в курсе, что в моем доме совершено преступление?» «Нет». «Сидишь целыми днями в интернете, и ни разу тебе не попалось?» Майкл не дал ей закончить. «О том, что убили твою домработницу, я читал, а вот подробности пропускал мимо. Я не понаслышке знаю, как журналисты любят искажать факты». Валентайн щелкнул мышкой, выключая компьютер. «Между прочим, я ждал, что ты позвонишь и расскажешь мне правду о случившемся. Все ж таки мы не чужие люди». Он замолчал, устремив на жену выжидательный взгляд. Но Алина никак не реагировала ни на его слова, ни на немой призыв к ответу. Безмолвствовала, скучающе рассматривая свои ногти. Дятлову стало ясно, кто в этой паре любит, а кто позволяет себя любить. Вернее, позволял. Теперь Алина не удостаивала супруга этой милости. «Зачем ты приехала?» В голосе мужчины появились агрессивные нотки. «Я попросил Алину познакомить меня с вами», — вступил в разговор Дятлов. «Не совсем понимаю, зачем». «Ваша супруга считает, что целью убийцы была она, а не ее домработница». «Ах, вот в чем дело!» – воскликнул Майкл. Говорил он чересчур правильно, четко выговаривая слова, и Дятлов решил, что русский для него не родной язык, хоть господин Валентайн и знает его в совершенстве. «И я, естественно, первый подозреваемый». «Алина вас в данном качестве не рассматривает». «А вы?» «А я, да». Не стал лукавить Дятлов. «Понимаю. Я же наследник ее довольно приличного состояния». «Не зря существует поговорка «Ищи, кому выгодно». «Согласен с вами. Не зря. На вашем месте я бы тоже в первую очередь заподозрил мужа». Майкл почему-то очень развеселился, разговаривая с Дятловым. «А чем супруга мотивировала свое убеждение в моей невиновности? Можно узнать?» «Сказала, у вас агорафобия». «Есть такая напасть», — с дурашливой улыбкой кивнул Валентайн. Дятлов видел, что Майкл ведет себя неестественно, и это его настораживало. «Не первый год мучаюсь». «По дороге сюда я заглянул с телефона в интернет, почитал про вашу болезнь и теперь знаю, что страдающие агорафобией привязываются к дому и весьма трудно покидают его. а все из-за внезапных приступов паники, возникающих при выходе на улицу. Так? Совершенно верно. У меня, к примеру, до обморока доходит. Сочувствую вам. Но оказывается, приступы обычно длятся от 10 до 15 минут и редко превышают полчаса. И что из того? А то, что по прошествии получаса любой агорафоб становится вполне способным на убийство. Любой. Но не я. Чем же вы от остальных отличаетесь? Можно узнать? Вот этим. И, вытянув руку, Майкл выкатил из-за шкафа инвалидное кресло. Дело в том, уважаемый детектив, что я не хожу. У меня перелом позвоночника, и без посторонней помощи я не могу не только покинуть квартиру, но и в сортир сходить. Что с вами произошло? Автомобильная авария. Вы были за рулем? Нет, я сидел на пассажирском сиденье. Говорят, это самое опасное место в машине. Если возникает аварийная ситуация на дороге, водитель инстинктивно спасает себя, тем самым подставляя пассажира рядом под удар. Так и получилось. То есть тот, кто был за рулем машины, не пострадал. На нем не осталось ни царапины. Да вы сами можете убедиться. Ведь за рулем была моя жена.